Глава 14. Скорее всего, свою фразу Йолань готовила заранее и выбирала наиболее подходящий момент, чтобы ее произнести. Не знаю, на какую реакцию рассчитывала девушка, но точно не на ту, которую я продемонстрировал. Вместо того, чтобы начать хотя бы задавать ей наводящие вопросы, я окинул ее недоуменным взглядом, пожал плечами и произнес спокойным голосом: «А кто хочет?» И на этом замолчал, сделав вид, что всецело занят наблюдением за разворачивающимся на песке арены поединком. Выбранная мною манера поведения, видимо, была настолько неожиданной, что Йолань растерялась. Девушка явно не знала, что ей делать дальше. Она то порывалась что-то сказать, наклоняясь при этом вперед, то отстранялась от меня. Я же делал вид, что не вижу ее растерянности, так как поглощен разворачивающимся перед нами боем. Она сама виновата в таком моем к себе отношении. Когда используешь на своем собеседнике манипуляции, особенно столь откровенные, то будь готов к тому, что ему это не понравится. Вот мне и не понравилось. Не люблю, когда меня держат за недотепу. Если ей что-то реально от меня надо, то пусть найдет в себе силы сказать это прямо. А все эти «земляне должны помогать друг другу» — в подобных фразах я всегда слышу характерный одесский акцент. Особенно меня подбешивает то, что ее сексуальные манипуляции работают. И если бы не память будущего, если бы я был тем наивным землянином, который попал на Айн всего несколько недель назад, то, используя подобные приемы, она вскоре смогла бы из меня веревки вить. Но Йолань не повезло. Из-за воспоминаний я куда более циничен и осмотрителен, чем в прошлом цикле. Самое смешное, что если бы она просто подошла и попросила, открыто и без манипуляций, я бы постарался ей помочь, потому как подобная помощь укладывалась в ту стратегию, которой я пока придерживался. Молчание затянулось. Уже закончился бой и объявили победителя, а Йолань так и не собралась с мыслями. Решил ей немного помочь и заодно узнать кое-какую информацию. «Ты же не случайно меня заметила?» Словно не было ничего сказанного ранее, поинтересовался я. «Сидя на ступенях арены, ты же ждала именно меня?» «Да». В ее взгляде промелькнуло облегчение. Девушка была рада сменить тему и начать диалог с чистого листа. «Я ждала именно тебя». «И как ты обо мне узнала? И когда поняла, что я землянин?» «Все просто». Йолань взяла себя в руки. Ее взгляд вновь стал насмешливым и колким. «Когда я на рассвете вошла в Триест, то большинство разговоров, которые доносились до моих ушей, были о проходящем здесь турнире». Она мотнула головой в сторону песка. «И больше всего говорили о том, что какой-то гость города в первом же бою победил фаворита. И как я поняла, так как фаворит был из какого-то другого города-государства...» Она попыталась вспомнить название, но запнулась. «Из Циста», — пришел я ей на помощь. «Вот». Ее указательный пальчик легонько ткнул меня в грудь. «Из Циста, да. И, как я поняла, местным этот иногородний чемпион, которому заранее сулили победу в турнире, был сильно не по душе». Она обвела взглядом трибуны. «Не думаю, что люди здесь имели что-то личное именно против этого чемпиона. Скорее всего, их неприязнь вызвана тем, что он родом из города конкурента. И когда этого иногороднего чемпиона прокололи насквозь в первую же минуту поединка, то местному населению это очень понравилось». Йолань подождала, пока распорядитель объявит следующую пару бойцов, и продолжила. «А потом я услышала имя того, кто так беспардонно обошелся с чемпионом соседнего городка». В нотках ее голоса вновь мелькнули легкие соблазняющие интонации, замаскированные под искреннее восхищение. «Рейвен из Сиэтла. И это из Сиэтла меня, мягко говоря, заинтересовало. А когда я увидела тебя, идущего по площади, оценила твою прическу...» Ее пальцы легкими, едва весомыми прикосновениями пробежали по моей косе, которую, к слову, не позволил бы себе ни один из местных, я полностью уверилась, что ты с земли. Ее короткий рассказ прояснил для меня те изменения во взглядах горожан, которые я заметил этим утром. и я решила познакомиться». Она слегка покраснела и уточнила, заливаясь краской еще сильнее. «В свойственной мне манере познакомиться». «Она талантливая актриса. Так сыграть искренние смущения, замешанные на легком раскаянии, это надо уметь. Что же касается того, что Йолань, услышав мое имя и откуда я родом, узнала во мне землянина, так на это и был мой изначальный расчет, когда я начал представляться на Айне именно так. Но я же далеко не первый землянин, с кем ты встретилась на Айне», словно ненароком уточнил я. «Помимо изначальной пятерки, разумеется». «Конечно». Она мгновенно уловила мой интерес и, почувствовав, что может перехватить инициативу в диалоге, ощутимо расслабилась. «Наших довольно много». Ее ладонь указала на запад. «Там, за стенами». «О, как?» — цокаю языком. «Что же, одна из волнующих меня загадок, кажется, разрешилась. Триес, по меркам Айна, крупный город. И что в нем оказалось всего два землянина, я и Ронин, мне с самого начала показалось странным. Выбивалось это из среднестатистического распределения землян квестерами, а точнее из того, как я это распределение представлял. Здесь...» Йолань обвела взглядом все вокруг. «Особенно, когда ты стоишь низко в местной системе рангов, делать нечего». И тут же пояснила. «Местные к чужим относятся словно как к нелюдям. Если ты не гражданин и не почетный гость города, то ты здесь никто. Любое тебя ноги вытрет или оберет до нитки, и местный справедливый суд тебе на помощь не придет. Да и повышать свой ранг в городской черте, скажем так, проблематично». Ее лицо немного кривится от грустной улыбки. «Да, задание квестеров на повышение ранга выполнить в черте города для многих было бы сложно. Соглашаюсь с ней». «Что? Квестеры?» Она сбилась с мысли, услышав незнакомое слово. «От слова «квест» — те, кто дают задание», — поясняю. «А, довольно точно. Квестеры, квест». Покатав новое для себя слово на языке, согласилась Йолань. От меня не укрылось, что при одном упоминании этих иномировых сущностей девушка инстинктивно дернулась, словно желая куда-то спрятаться. И это была не игра, она явно боялась этих созданий, до дрожи в коленях, до потери контроля. Но я не могу ее в этом винить. То есть землян в окрестностях города довольно много. Прихожу ей на помощь, возвращая диалог в изначальное русло. «Ну, не то чтобы много, и не то, что в окрестностях». Начала она издалека, но остановилась, тряхнула головой и виновато улыбнулась. «Извини. Упоминания об этих, как ты сказал, квестерах меня изрядно выбивают из колеи. Меня они тоже выводят из себя, признаюсь я». В ответ девушка посмотрела на меня с благодарностью, распрямила плечи и, когда заговорила снова, в ее голосе уже не было и намека на дрожь. «Ты же знаешь, что Триес находится на небольшом полуострове, который отделен от остального континента невысокой горной грядой. Знаю, ее здесь называют граничной, но это скорее большие холмы, чем настоящие горы. Эта гряда проходит примерно в дне пути от стен города, и она является спорной территорией, на которую претендуют как Триес, так и степные кланы». Йолань открыто улыбнулась. «По факту же это скорее не спорная, а ничейная земля. Патрули Триеса заходят на горные склоны редко, как, впрочем, и кочевники. Говорят, 10 лет назад была большая война, которая закончилась ничем. И теперь каждый из противников эти горы считает своими. Только вот рисковать людьми снова за эти земли ни одна из сторон не спешит. Да, я немного знаю эту историю. Когда ты проводишь много времени с таким болтуном, как Аун, то невольно узнаешь многое, в том числе и то, что тебе вообще не нужно. Вот на этой гряде мы и обосновались. Под этим «мы» она явно имеет в виду землян, что и подтвердили ее последующие слова. А главное, в этих горах множество подземелий, данжей, которые никто не гриндит. Она столь легко применила игровые термины, словно они естественны для нее. Местные крестьяне, что живут у склонов, вынуждены нанимать охрану и группы проходчиков, чтобы те раз в месяц сбрасывали данжи. Добывать же там ресурсы на постоянной основе никто не рискует. Она сделала глубокий вдох и пояснила. Слишком велик шанс нарваться на разъезд кочевников, чтобы соваться без высокоранговой охраны в данже. А так как высокоранговой охране надо платить, и платить немало, то и выгоды в зачистке подземелий граничного хребта, которые почти все от меди до бронзы, для местных нет. Им даже раз в месяц сбрасывать данжи и то чрезмерно накладно. Но и не сбрасывать нельзя, а то будет хуже. Она улыбнулась и развела руками. Так что появление в этих местах группы достаточно безбашенных приключенцев, местное население, проживающее около склонов граничного хребта, восприняло с изрядным облегчением. То есть те группы, которые квестеры закинули в район Триеса, постепенно сместились к этому горному хребту, на всякий случай уточнил я. «Рыба ищет где глубже, а человек где лучше», — пожала плечами девушка. «Но на склонах остались, конечно, далеко не все. Кто-то в самом начале, несколько недель назад, ушел в город, и их больше никто не видел. Кто-то присоединился к проходящим торговым караванам и отправился, куда глаза глядят. Но многие быстро поняли выгоду и начали собираться на склонах». «Многие?» Полтора дня назад, когда я уходила в Триес, нас было 19. Девушка не стала мяться и что-то скрывать, назвав точную цифру. Многовато для одной группы. Многовато, потому как в один данж за раз больше 12 зайти нельзя. Мы разбились на две команды, так удобнее, да и легче, так как не все могут сойтись характерами со всеми. К тому же, из-за того, что первая зачистка данжа дает больше достижений, чем десяток последующих его прохождений, то две группы легко меняются. «Ну, как легко?» — поправилась она. «Не всегда, конечно, это проходит гладко». И словно в оправдание добавила. «Люди разные, и среди них есть откровенные козлы и говнюки». Тяжелый вздох. «Но это наши козлы, земные говнюки, поэтому никто их не гонит». А зря они гонят. Один неадекват может загубить десяток, причем легко и непринужденно. Но до понимания этой простой истины каждый из землян должен дойти сам. «Я, конечно, небольшой знаток этого мира». Прищурившись, я демонстративно цокнул языком. «Но что-то мне подсказывает, что не может быть все настолько радужно и просто». И, придав голосу элемент давления, продолжил. «Или я ошибаюсь?» По лицу Йолань пробежала густая тень. «Да, у нас были потери». Ее голос в этот момент кажется совершенно спокойным. «Но это настолько неестественное спокойствие, что мне становится ясно. Гибель землян эта девушка восприняла очень близко к сердцу, хотя и всеми силами старается этого не показать. Молчу». «Не тороплю ее. Захочет, расскажет сама». Минуты три Йолань делает вид, что ей очень интересен поединок, но потом все же произносит. «Всего мы потеряли 5. Один погиб по несусветной глупости. Сцепился языками с пограничниками Триеса. Сказал лишнего, а когда его попытались арестовать, оказал сопротивление. И с ним не стали церемониться». Кивнул я, когда девушка замолчала, видимо, погрузившись в неприятные воспоминания. «Его зарезали». Губы Йолань дернулись, но она сдержала эмоции. «Демонстративно. На глазах некоторых из нас. И то, как она это сказала, подсказывает мне, что она была свидетельницей этой казни. Самое обидное то, что убитый был нормальным парнем. Спокойным, уравновешенным, но с излишней жаждой справедливости». И когда, по его мнению, эту справедливость попрали прямо на его глазах, он полез в бутылку. Помог я ей завершить фразу. «Да», — кивнула Йолань, а затем дернула плечом и улыбнулась. «Ну, это дело прошлое». «А еще 4?» — напомнил я. «Кочевники», — односложно ответила она, но после небольшой паузы пояснила. «Местные не зря обходят граничный хребет стороной». Внезапно она снова улыбнулась, и в этот раз искренне. «Но мы нашли способ, как избежать больших жертв». «И какой же?» «Мне и правда любопытно. Мы теперь ставим лагерь около активных подземелий и чистим их только тогда, когда приходит время сменить стоянку, И если видим разъезд кочевников, то самый быстрый бежит за помощью к ближайшей заставе Триеса, а остальные уходят в данж на полный срок до его перезагрузки. Точнее, остаются там и зачищают его на пределе срока. Подобная тактика несколько раз спасала наши шкуры, потому как летучие отряды кочевников не горят желанием сталкиваться с регулярными войсками. Пограбить одно, а сражаться с равными — совсем иное. И когда степняки понимают, что обнаружены, и поживиться быстрым налетом не получится, то довольно быстро уходят. Отведя взгляд от арены, я окинул сидящую рядом девушку с головы до ног, задержав взгляд на ее поясе, под которым она прятала гостевую ленту, и заговорил с нажимом в голосе. «Ты постоянно говоришь о двух группах, о землянах в общем. Но так не ведут себя, когда принадлежат к какой-то конкретной команде. Да и догадаюсь. Ты девушка коммуникабельная, тебе ничего не стоит заговорить с незнакомцем. Да и, судя по твоим словам, у тебя хорошие отношения с землянами обеих групп». Пока я говорил, ее зрачки несколько раз метнулись по сторонам, что подтвердило мою догадку. «Уверен, ты спокойно перемещаешься между этими двумя командами, и тебя охотно принимают и там, и там». Наклоняю голову в жесте понимания. «Это удобно. Ты сама вольна выбирать, с кем и куда идти». Киваю на ее пояс. «Выгода очевидна. Если я прав, то ты первая из всех 19 землян, о которых ты говорила, достигла бронзы. И пока девушка находится в легкой растерянности, добавляю. От граничного хребта до Триеса день пути. Еще день обратно. Ты бы ни за что не потратила это время зря, пропустив очередную зачистку данжа. Но ты теперь бронза, а остальные в ваших группах, скорее всего, еще железо, и у тебя банально нет пока команды под твой новый ранг. Вот ты и решила потратить 2-3 дня на визит в Триес, потому как зачем времени пропадать зря? В моем голосе нет и намека на осуждение. Или я не прав?» «Да, с этой лентой я облажалась», — усмехнулась девушка, приняв максимально независимый вид. «И ты во многом угадал, но мой переход из команды в команду выгоден всем странам, так что...» «Эй!» Я остановил ее поднятой ладонью. «Я не осуждаю. Наоборот, восхищаюсь». «Хм, спасибо». Скорее всего, она не поверила в мою искренность. Осталось понять, что же или кто грозит столь предприимчивой молодой даме гибелью. Сказав это, я развернулся к ней всем телом, показывая тем самым свою заинтересованность. «Хм...» Йолань на миг отшатнулась от меня, но затем, наоборот, подалась вперед еще сильнее, так что ее губы почти касались моего уха. «Те, кого ты назвал квестерами, они лично тебе угрожали?» Мое удивление неподдельно. «А, нет!» Она рассмеялась, весело, непринужденно, и не скажешь вот так сразу, что это почти на 100% игра. «Я просто не знаю, как выполнить их очередной квест». Заметив, что я не рассмеялся, а продолжаю на нее внимательно смотреть, девушка продолжила уже более спокойным голосом. «И никто из тех, кого я знаю, тоже не понимает, как выполнить задачу по получению сродства. А те крестьяне, торговцы, наемники и военные, с которыми у меня получилось наладить контакт, тоже не смогли ответить на этот вопрос». «И ты пришла в Триес», — кивнул я. «Да». Крупный город — это всегда больше информации, чем в крестьянских поселениях. Она вновь отстранилась, и между нами снова обычная разговорная дистанция. Этим утром я уже побывала в храме. Узнала что-то. Невинно поинтересовался я, примерно уже зная ответ. «Узнала», — кивнула Йолань, но в этом ее жесте не было и намека на радость или облегчение. «Но все эти знания в моей проблеме не помогут. Чтобы получить сродство света, надо годами соблюдать жесточайшие обеты. Чтобы получить сродство жизни, надо посвятить свою жизнь лечению других». Девушка тяжело вздохнула. «Жизнь посвятить. А вот как за несколько дней достигнуть сродства, что-то ни один жрец ответа внятного не дал». «На самом деле есть способы». Пожимаю плечами, сохраняя как можно более невозмутимый вид. «Какие?» Ее ладошки вцепились мне в руку. «Найди и уничтожь истинный алтарь темного божества. и свет сразу обратит на тебя свой взор. Останови эпидемию, и отголосок Кэллы одарит тебя своим вниманием. Или рискни жизнью ради безнадежно больных, но не формально рискни, а по-настоящему. Соверши географическое открытие, и отголосок Сундбада, бога путешествий, не оставит тебя без награды. Заключи несколько невероятно прибыльных сделок, и отголосок Депта, возможно, предложит тебе личную сделку. Исполни древнюю клятву, и палач богов положит свою ладонь тебе на плечо. У меня закончились пальцы на свободной руке, и я замолчал. «Ты же не шутишь», — прошептала Йолань с обреченностью в голосе. «Алтарь разрушить? Истинный алтарь, ага. Я местного фольклора за эти недели наслушалась. Я знаю, что после подобного свершения жизнь того героя становится максимально короткой. Да и остальное просто так не сделаешь. Как я за оставшееся время географическое открытие совершу? Как? Если я даже на граничной гряде несколько раз умудрялась потеряться?» Она резко замолчала и уставилась на меня, не мигая. «Вопрос у меня возник. Откуда ты столько знаешь?» «Все просто. Так как она отпустила мою руку, то я обвел ею все вокруг. Триес — ровесник земных Рима и Афин. Этот город помнит живых богов и был свидетелем их падения. Его храм возведен по проекту самого Дьюргена, божества труда и усердия. Арена, на скамье которой ты сидишь в данный момент, древнее римского Колизея. Пока я говорю, ее глаза все больше расширяются. Уверен, все это она и так знала, но мои конкретные примеры и сравнения перенесли эти знания из формальных в понимание». Да, за столетия Триес многое пережил. Пожары, вторжения, землетрясения, эпидемии, но сохранил свой исторический центр в целости и сохранности. Я заглянул девушке в глаза. «Как думаешь, сколько знаний хранит этот город?» «Много». В некоторой прострации, смотря вокруг широко открытыми глазами, словно впервые увидела эту арену и ее великолепные ложи, согласилась со мной Йолань. «Очень много. Киваю, полностью умалчивая о том, что такого чужака, как я, никто к этим знаниям и на выстрел из баллисты не подпустит». «Я поняла». Девушка отстранилась от меня еще дальше и посмотрела с прищуром. «Ты, в отличие от меня и тех наших, с кем я была, ты не волнуешься». Ее голос стал тихим и каким-то совсем тусклым. «У тебя же уже есть сродство, да?» Мне ничего не стоило соврать. Моя собеседница об этом обмане никак бы не узнала. Но, подумав пару секунд, решил, что подобная ложь, сделав данный разговор легче, никакой иной пользы бы не принесла, и я сказал правду. Верно. Стоило мне это произнести, как в глазах Йолань появилась легкая пелена отчуждения. Она словно внутренне отстранилась от меня. Потому добавил. Я получил его еще в первых испытаниях, но есть нюанс. Брови девушки приподнялись в немом вопросе. Как думаешь, квестеры настолько добры, что не придумали для таких, как я, другого задания? А придумали? В этом вопросе было намешано столько разных эмоций, что я не смог разобраться в этом коктейле. И поверь, я доверительно наклонил голову поближе к ней. Выполнить подобное индивидуальное задание не проще, чем остальным сделать общее. «Не верю», — мотнула головой Йолань, смотря мне прямо в глаза. «Ты слишком спокоен. Если бы над тобой висело нечто почти невыполнимое, ты бы не...» «Тише, тише», — прервал я девушку, которая распалилась и повысила голос настолько, что на нас стали оборачиваться. «Ты не учитываешь одну деталь». «В отличие от тебя, я точно знаю, что мне надо сделать, чтобы выполнить задание квестеров. И тут все просто. Я это делаю или проваливаюсь. Так что переживать о возможной неудаче? Разве эти переживания мне чем-нибудь помогут?» И пока она обдумывает мои слова, задаю вопрос, который должен немного сместить ее фокус внимания с меня. «И неужели среди тех землян, с которыми ты общалась, не нашлось никого, кто бы, как и я, получил сродство еще на индивидуальных или групповых испытаниях?» «Нет, я таких не знаю». Начала она отвечать и внезапно замолчала, а потом заговорила уже более, погруженная в свои мысли. «Я не знала, что сродство можно было получить еще до нашего переноса на Айн. Девушка снова подняла на меня свой взгляд, и я разглядел в нем огонек зарождающейся злости. Вот же! Есть один парень, который... Впрочем, неважно, я с ним потом поговорю». Судя по блеску в глазах Йолань, в ближайшие дни кого-то ждет нелегкий разговор. Мы ненадолго замолчали. Девушка думала о своем, а я не хотел ей мешать, да и на арене в этот момент проходил довольно интересный поединок. Любопытным для меня этот бой был тем, что в нем сошлись два мага стали. Один владел огнем, ветром и землей, а вот его соперник пользовался только молнией. Но своей стихией он владел на приличном для металлического витка спирали уровне. Если бы сейчас рядом со мной сидел Аун, то парень без сомнений поставил свою ставку на первого бойца, так как три стихии лучше, чем одна. Но в магии подобный подход часто обманчив, потому как слова Брюса Ли о том, что стоит опасаться не того, кто знает тысячу приемов, а того, кто тренирует один удар тысячу раз, и в магическом искусстве часто верны. Сражение было равным, но в итоге победителем стал все же более разносторонний боец, который подловил своего противника на неловком отходе и сформировал магией земли кочку под его ногой. Заклинатель молнии неловко оступился и тут же, получив воздушный кулак в грудь, окончательно потерял равновесие. И подняться на ноги ему уже не дали. Исход этого боя явственно показал мне, что делать ставки на других бойцов все же не стоит, так как я бы в этой паре поставил на мага молнии и закономерно проиграл свои деньги. Впрочем, это был поединок примерно равных соперников, а на такой в любом случае делать ставки не следует, так как слишком велик риск. Когда распорядитель объявлял победителя, в наш сектор, предназначенный для участников турнира и их гостей, зашла пара Вималик. Местная красавица, как обычно, была одета довольно странно с точки зрения распространенной в Триесе моды. Верх явно мужская рубаха, вместо длинной юбки латная, состоящая из кожаных, обшитых сталью полос, которая едва закрывала ее длинные стройные ноги до середины бедер. Но так как она была местной любимицей, то ей многое прощали и на ее необычный наряд смотрели без осуждения и излишнего ханжества. Парави прошла мимо меня, словно не замечая, но от меня не укрылась, как недовольно дернулось ее плечо, когда она поняла, что я сижу не один, а с девушкой. Красотка, демонстративно виляя бедрами, спустилась немного ниже и заняла место в пяти рядах от нас. «Она тебе интересна?» — наклонившись к моему уху, прошептала Йолань. «Можно было бы пояснить, но вместо этого решил показать своей новой знакомой, что мы вообще-то еще далеко не друзья». Убрав ее ладошку с моего предплечья, я немного отстранился, посмотрел на землянку сверху вниз и с легким раздражением произнес: «Мамочка, я уже достаточно взрослый». «Эй!» — шутливо стукнув меня кулаком по бицепсу, прошептала Йолань: «Какая я тебе мамочка?» В ее взгляде мелькнули чертики. Она внезапно прижалась ко мне всем телом и томно произнесла: «Но если тебе нравятся женщины постарше, то я, как хорошая актриса, могу сыграть». «Мне не нравятся ее перепады настроения. Такое бывает от нервного перенапряжения, постоянного стресса или давящего многодневного чувства неминуемой опасности. Поэтому я не стал ей подыгрывать, хотя это совершенно точно привело бы к довольно интересной ночи. Вместо этого я взял девушку за плечи, медленно отстранил от себя и, поймав ее взгляд, задал вопрос: «Я так и не понял, что твоей жизни угрожает здесь и сейчас?» Разумеется, я понимал ее, но специально сейчас разыгрывал подобную карту. «Так я же сказала!» Ее настроение вновь резко поменялось, и в голосе Йолань мелькнули нотки искреннего раздражения. «Повтори, пожалуйста!» Буквально по слогам попросил я. «Я не знаю, как получить сродство!» По слогам, словно малолетнему идиоту, произнесла девушка. «И?» — Просто спросил я, наклонив голову, словно заметивший что-то блестящее ворон. «Ты дурак или издеваешься?» Девушка окончательно отстранилась от меня. «И все же я настаиваю. В моем голосе только предельное спокойствие. И это моя интонация срабатывает». Девушка тяжело вздыхает и еще тише, чем обычно, произносит. «Не получив сродство, я не выполню задание и буду стерта». «А кто тебе это сказал?» — пожав плечами, спросил я. На миг мне показалось, что она сейчас взорвется, вскочит с места, наговорит мне гадости и уйдет. Она даже уже начала привставать, но внезапно из нее словно выпустили весь воздух, и она упала обратно на сиденье, словно тряпичная кукла. «Посмотри вокруг, на эти трибуны». Йолань, послушно следуя моим словам, подняла взгляд. «Как думаешь, среди этих тысяч людей сколько имеют сродство с любой из сил или стихий?» «Немного», — после минутного раздумья ответила она расплывчато. «Я в городе уже не первый день и могу точно сказать, что очень немного. Вообще, насколько я понимаю, у тех, кто находится на металлическом витке спирали, а это практически 99,9% населения Айна, сродства нет почти ни у кого. На драгоценном витке ситуация меняется, и сродство примерно у каждого второго или третьего. А вот на легендарный виток без полученного сродства уже не ступить в принципе». «Это, конечно, все интересно, но как вся эта информация касается меня?» И после секундной паузы добавила. «И других землян». «Это задание квестеров на получение сродства. Что-то мне подсказывает, что выполнить его в срок сможет в лучшем случае 1 из 10. У нас бытует мнение, что за день или два до окончания срока появятся квестеры и пояснят нам, как же добиться поставленной цели. Только я в это не очень верю». «Как я успел понять эти создания, никто из них ничего никому из нас пояснять не будет. Соглашаюсь с девушкой». «Вот, мне так же кажется». «Как думаешь, сколько землян отсеялось еще до переноса на Айн? За время испытаний как индивидуальных, так и групповых?» Начал я издалека. «Мы много думали над этим. Считали, строили теории. В итоге пришли к мнению, что на Айн было перенесено примерно треть от числа похищенных с земли. Остальные отсеялись. Мое мнение немного иное, но я не стал его озвучивать и просто кивнул, задавая новый вопрос. И здесь, на Айне, мы уже больше месяца. По моим прикидкам, потери среди наших стали куда меньше. 1 из 5 или 1 из 4 за все это время». 2 из 5. Уже более уверенно кивнула Йолань. «Первые дни были для многих чрезмерно сложными, не успели адаптироваться, лезли со своим мнением к местным, учили их, как надо жить. Потому как она это говорит, мне кажется, что она сама была свидетелем подобной сцены и, возможно, не одной. Да и после первых дней жизнь как-то не стала намного легче». На ее губах грустная улыбка. «Привычнее, да, легче. Вот я бы не сказала». «Мы приспосабливаемся. Те, кто выжил в отборе и в первые дни. Приспосабливаемся». «Согласна». «С каждым днем, если мы выживаем, мы учимся и повышаем шанс выжить завтра». «По мне, твой взгляд излишне оптимистичный, но спорить не буду». Она нахмурилась. «Я только не понимаю, к чему ты ведешь». «К тому, что нелогичная ситуация складывается. Нас просеяли через жестокое и безжалостное сито. Нас испытывали и отбраковывали больше месяца». «Я поняла». Ее улыбка перерастает в усмешку. «Ты думаешь, что квестеры не станут никого стирать в этот раз? Мужчины, вы даже думаете одинаково. Многие наши парни думают так же, как и ты». «Потому как это нелогично. Зачем-то нас сюда переместили, собрали, пропустили через сито отбора, и вдруг дают такое задание, по результатам которого под стирание попадут минимум 9 из 10? Повторю, это нелогично». «Иногда мне кажется, что вас, мужчин, на каком-то заводе делают, методом штамповки», — махнула рукой Йолань. «Нелогично, им незачем так поступать, это глупо. Сколько раз только за эту неделю я слышала эти слова. Раздраженно фыркнув, девушка договорила. «Не сосчитать». «Но ты так не считаешь». «Сотрут. Легко. Мы не знаем ничего о том, для чего нас собрали. Для чего закинули на Айн. Не знаем. Мы не понимаем, что для этих квестеров логично, а что нет». Ее губы сжались в тонкую линию. «Может, у них логика другая, а может, для них логика не важна вообще?» «Стоп», — поднимаю ладони вверх, — «давай зайдем с другого края». «Ну, заходи». Сложив руки на груди, девушка выпрямила спину, и потому как она не пошутила на тему захода с другого края, я понял, что она сейчас предельно серьезна. «Вспомним первое задание уже здесь, на Айне». 7 достижений», — кивнула девушка. «Нет, это второе. Я о первом». Это сбило ее с толку, и она задумалась почти на минуту, а потом все же произнесла. «Ты о сборке ядра?» «Верно. Можешь вспомнить, что говорил квестер?» «Недословно». «А дословно и не нужно. Важны последние слова. Они были... А те, кто не справится, будут стерты». «Да, вроде так», — согласилась она со мной. «Далее, второе задание. Про 7 достижений за 7 дней. Напомни, разве квестеры, ставя ту задачу, говорили что-то о стирании в случае провала?» «Я не помню таких деталей», — после недолгого раздумья сказала Йолань. «А я помню. Ни о каком стирании речи не шло. Идем дальше, следующий квест». «На взятие нового ранга». «Именно. И тот же вопрос. Ты помнишь, как квестеры ставили задачу?» «Смутно. Я тогда была пьяна», — призналась девушка. «В том случае как раз упоминалось стирание. То есть, когда провал подразумевает смерть, квестеры об этом говорят четко и ясно. А теперь вспомни, упоминалось ли стирание, когда ставили задачу по получению сродства». «Это ни о чем не говорит», — вновь повысила голос Йолань. «Говорили, не говорили, какая разница, и так все понятно». «А вот и нет», — качаю головой. «Не каждый провал заданий квестеров означает стирание». «Знаешь это на своем опыте?» У меня наконец-то получилось пробить ее отчужденность и отрицание. Она даже подалась вперед всем телом. И в этот раз не для сексуальных манипуляций, а из-за искренней заинтересованности. Мог бы сказать «да» и не сильно бы наврал, так как в прошлом цикле я и правда провалил несколько заданий, но вместо этого сказал немного иное. Не лично я, но я был свидетелем подобного неисполнения. Опять же, это было не в этом цикле, но произошло в прошлом, и того, кто провалился, не стерли, а наказали иначе. «Как?» — взгляд девушки полон внимания. Отобрали бонус от достижения «Мифрильное тело» сроком на месяц. «Неприятно», — поморщилась землянка. «Очень, но не настолько страшно, как стирание. Этот дебаф можно пережить». Она посмотрела мне в глаза и спросила. «Ты поэтому так спокоен, потому что знаешь, что даже провал квеста тебя не убьет, да?» «А вот тут ты не угадала». Дернув плечом, я развернулся в сторону арены и сказал уже более тихо, почти шепотом. «В моем случае имеет место быть индивидуальное задание, и мне четко дали понять, что если я его провалю, то каким-то дебафом не отделаюсь и буду стерт». «Оу», — она закрыла свои губы ладошкой. «Извини». «Да ничего, я уже как-то привык к этой мысли, да и знаю, что нужно делать». «И что же тебе надо сделать?» Было видно, что Йолань мне не поверила здесь и сразу, но из ее взгляда все же пропала затравленность и обреченность, что уже хорошо. «А это уже мое дело», — с милой, полностью расходящейся со словами улыбкой, ответил я. «Мне любопытна эта девушка. Даже интересно. К тому же я могу использовать ее для того, чтобы передать почти 20 землян полезную информацию, которая, возможно, сильно облегчит им жизнь на Айне. И не воспользоваться этой ситуацией в свете той стратегии, которой я решил придерживаться, было бы неразумно. В принципе, я уже начал рассказывать Йолань то, что большинство землян узнает не раньше, чем через полгода, а то и год. Но полезность полезностью, а личное пространство — это личное пространство. Да и небольшую долю здоровой паранойи никто не отменял. Мы молчали почти 5 минут, когда землянка вновь подвинулась ко мне и сказала. «Согласна, я немного перегнула палку в своем неуемном любопытстве. Не хочешь — не говори, я не в обиде». «Ты, видимо, и правда хорошая актриса». Усмехаюсь я, на что получаю удивленно взлетевшие брови и поясняю. «Ты удивительно быстро адаптируешься под внешние условия». Нахмурившись, она задумалась, а потом улыбнулась и кивнула. «Спасибо». А потом уточнила. «Это же был комплимент? Я не ошиблась?» «Это была правда», — пожал я плечами в ответ. На какое-то время наш разговор затих. Видимо, Йолань надо было более тщательно обдумать мои слова. Я девушке в этом благом начинании мешать не стал. Тем более у меня было чем себя занять. Просмотр поединков в стальной турнирной сетке был более зрелищным, нежели в младших сегментах. Да и мастерство участников в среднем было значительно выше, чем на тех же бронзе или железе. Некоторые бои даже получились эстетически красивыми, хотя никто, даже фаворит, не показал чего-то для меня удивительного или экстраординарного. К тому же бои на стали проходили значительно быстрее, чем на низких рангах. Редко какой поединок затягивался больше, чем на 3 минуты. Распорядитель пытался компенсировать это, искусственно затягивал время между боями, объявлял противников, растягивая слова, но это помогало мало. Уже даже мне с трибун было ясно, что 1/16 стали закончится почти на 2 часа раньше, чем та же стадия бронзы. Но в отличие от организаторов, которые, видимо, рассчитывали завершить этот день боев с закатом, меня подобный расклад даже больше устраивал. «А ты один в триесе из наших?» — поинтересовалась Йолань после длительного молчания. «Знаю еще минимум одного, но он все свое время проводит на территории закрытого додзё, постигая искусство боя. И я не уверен, что тебя или меня туда пустят без предварительной договоренности». «О!» — глаза девушки расширились. «Не думала, что кто-то из местных возьмется учить чужака». «И зря», — усмехаюсь на эти слова. «Мне вот тоже повезло. В первый же день на Айне я познакомился с хорошим человеком, шерифом небольшого городка, который взял меня в ученики». «Мне начинает казаться, что квестеры тебя и меня переместили на разные планеты», — грустно рассмеялась девушка. «Мне и всем нашим, чтобы добиться хотя бы просто нейтрального к себе отношения, пришлось изрядно потрудиться». «Просто у кого-то милая и располагающая улыбка, и вообще он симпатичный, а кто-то...» Решил я перевести все в шутку, и это, кажется, удалось. Йолань дослушала эту фразу, а затем легонько стукнула меня по колену. «А если бы на моем месте была более впечатлительная девушка?» Лицо девушки стало гротескно, преувеличенно серьезным. «Нельзя так?» «А у тебя разве есть иное объяснение, почему кого-то местные гонят от себя подальше?» Я демонстративно скашиваю взгляд на собеседницу, «а кого-то учат и приглашают пожить в своем доме». Моя улыбка показывает, что все сказанное мной не более чем шутка. «Разумеется, дело в том, что кто-то красивый, а кто-то...» «Договорить мне не дали». Йолайн начинает смеяться. Сперва тихо, а потом ей приходится затыкать себе рот. «Боже!» Отсмеявшись, девушка вытерла выступившие на глазах слезы рукавом и подняла на меня веселый взгляд. «Спасибо. Давно я не смеялась. Не натужно, а вот так, из-за нелепой, глупой, неуместной, но вовремя произнесенной шутки». «Шутки?» Я сделал вид, что возмущен. «То есть ты хочешь сказать, что я не симпа...» «Стоп, стоп!» Йолань жестом попросила меня замолчать. «Не надо. Это уже будет перебором. В хорошей шутке надо вовремя остановиться». Вообще-то это было довольно рискованно — разряжать напряжение юмором. Никогда не знаешь, на одной с тобой волне находится собеседник или твоя шутка только все испортит. Но в этот раз повезло. Йолань после того, как отсмеялась, заметно расслабилась. Она, закрыв глаза, подняла свое лицо к небу и подставила его под солнечные лучи. И в отличие от первых минут нашего знакомства, ее веки были спокойны. Когда Йолань открыла глаза, она заметила, куда я смотрю, прижалась ко мне, но в этот раз без какого-то сексуального контекста, и прошептала. «Тебе интересна эта дева?» Взгляд землянки недвусмысленно указывал на сидящую в нескольких рядах перед нами Парави Малик. «Я же вижу, что интересно». «Допустим», — ответил я как можно более расплывчато. «Я бы на твоем месте не обольщалась. Она посылает сексуальные сигналы всем мужчинам, сидящим на этой трибуне. И делает это не потому, что она такая чувственная или голодная. Она делает это осознанно, от головы. Поверь, я в подобном разбираюсь очень хорошо». «Верю. Она хорошая актриса, и то, что у нее получается определять, играет другой человек или нет, вполне закономерно». «Она красива. У нее обалденная фигура». Йолань глубоко втянула носом воздух. «Даже мне она кажется привлекательной, хотя и совсем не по девочкам. Она может подойти к любому и получить его, но вместо этого...» Землянка задумалась, не в силах найти ответ. «Перед тобой Парави Малик. Она участница этого турнира в бронзовой сетке», — начал пояснять я. «А на этой трибуне располагаются только участники турнира и их гости. А так как жеребьевка следующего раунда будет только завтра утром, то она не знает, кто достанется ей в противнике на следующий бой». Я специально не договорил, дав Йолань додумать мысль самой, и она это сделала. «Вот же хладнокровная змеюка», — фыркнула землянка. «Использует свою сексуальность, чтобы смутить будущего противника и получить преимущество». «И кого же она мне напоминает?» — задал я вопрос, сложив руки на груди и прямо смотря на Йолань. «Стоп!» — возмутилась девушка. «Я не...» Но тут же рассмеялась и хлопнула меня ладошкой по руке. «Ладно, ты прав, признаю». Она развела широко руки и подмигнула. «Если это работает, то почему бы этим не пользоваться?» «Думаю, Парави считает так же». «Но...» — ее пальчик уперся мне в грудь. «Если ты все это понимаешь, то почему ведешься?» «Я просто даю ей то, что она хочет». Пришла моя очередь подмигивать. «Если нам выпадет сражаться, и она будет думать, что я очарован ею, то ее ждет небольшой сюрприз». «Так». Йолань резко отодвинулась от меня и посмотрела с осуждением. «Так нельзя, это бесчестно». «То есть вам можно, а нам, значит, не...» «Да», — прервала она меня резко. Так как я вообще не понял, шутит ли она или говорит серьезно, то предпочел промолчать, а не влезать в спор. Вместо этого поднял руки, сдаюсь, и вновь развернулся к арене. «Ты странный», — после почти 3 минут молчания нарушила тишину Йолань. «Спасибо». «Ты думаешь, это был комплимент?» «Разумеется». Повернув к ней голову, в доказательство своих слов я благодарно улыбнулся. «Я еще на земле поняла, что прямота и открытость работают не хуже, чем ложь, обман и скрытые манипуляции. Люди в основной своей массе не готовы к открытости и честности. Это выбивает их из колеи, что позволяет тебе получить от них, что тебе хочется, довольно просто и при этом честно. Здесь, на Айне, особенно с местными, это работает еще лучше. И внезапно впервые я встречаю человека, который готов играть со мной на этом поле. А если я не играю? Тогда ты или глупец, или невероятно силен. Настолько, что тебе не нужно прятаться за чужими образами». «Я понимаю, что это провокация. Я понимаю, к чему она меня подталкивает. Но это мне даже на руку. И, переведя взгляд на арену, спрашиваю. «Видишь двух бойцов?» Киваю на сходящихся на песке противников. «Не слепая. Можешь оценить их уровень?» «Примерно». «Как считаешь, если бы между любым из этих поединщиков и любой из команд землян с граничного хребта случился конфликт, то чем бы этот конфликт закончился?» «Но они оба на стали, а наши еще на железе», — засомневалась девушка. «И все же», — настаиваю я. «Думаю...» Она тяжело вздохнула, а затем озвучила нерадостные мысли. «Минимум половина наших погибнет». Тут бой на арене взорвался вихрем атак, парирований и примененных техник, и девушка добавила: «Если не все». «Ты спрашивала, какое задание мне дали квестеры?» «Да», — она произнесла это тихо, на легком выдохе. Так вот, для его выполнения мне надо выиграть этот турнир». Глаза Йолань недоверчиво расширяются. «И я это сделаю». Девушка сверлит меня немигающим взглядом почти целую минуту, а затем сдается и произносит: «Верю». И мы вновь молчим. Молчим все время, пока идет этот бой и следующий. «Ты многое знаешь об Айне», — наконец-то заговаривает Йолань, видимо, приняв для себя какое-то решение. «Твои слова — изрядное преувеличение, но предположу, что вы, почти все время находясь на граничном хребте, знаете еще меньше. Как насчет того, чтобы помочь мне и другим землянам?» Заметив мой насмешливый взгляд, она говорит мурлыкающим голосом: «Информация в обмен на мою благодарность». Она вновь прижимается ко мне всем телом. «Искреннюю благодарность. Мне хватит честного обмена информацией. Я тебе о том, что узнал здесь, а ты мне, что выяснили вы. Мне это выгодно. Я как раз думал, как же нагрузить ее как можно большими знаниями об Айне, которые облегчат выживание как ей, так и другим землянам. А тут она сама предлагает. Но моя радость быстро блекнет, так как вместо того, чтобы согласиться, Йолань, наоборот, отстраняется от меня и смотрит каким-то странным, я бы даже сказал, разочарованным взглядом, с примесью обиды и искреннего раздражения. Черт! И где я ошибся? И как теперь исправить ситуацию? Пока я думаю, просчитывая варианты, девушка, все это время смотрящая мне в глаза, немного расслабляется и, сделав тяжелый выдох, произносит: «Я настолько непривлекательна?» «Что?» — не понял я этого резкого перехода. «Я знаю, что не так красиво, как это ваше Парави, но разве я отталкивающая?» «Чего? Я этого не говорил. Что она там себе надумала?» «Сказал». «Стоп, стоп!» — я машу руками в воздухе, пытаясь найти верные слова. «Ты и правда не так красиво, как Парави Малик. Ой, а вот тут я со своей честностью, кажется, свернул не туда, надо срочно исправлять. Но ты куда более живая. Когда ты говоришь, что хочется не отводить от тебя взгляда. Ты милая». Тут мои мозги сдали полномочия, и я прошептал только банальное: «Симпатичная». «То есть я тебе нравлюсь?» — тут же спрашивает меня Йолань без грамма стеснения в голосе. «Меня эти ее прямые вопросы, заданные вот так в лоб, изрядно выбивают из колеи. И я не нахожу лучшего ответа, чем просто сказать: „Да“». «Мужчины!» — закатив глаза, шепчет Йолань, а затем двигается по скамье вплотную ко мне и спрашивает: «Тогда как насчет первого обмена информацией в виде урока?» «Да, она меня окончательно переиграла, полностью перехватив инициативу в разговоре. Если девушка сама предлагает тебе свою благодарность, даже без намеков с твоей стороны, если она сама поднимает тему этой благодарности, каждый раз произнося это слово, она прижимается своим упругим бюстом к моему локтю. И если эта девушка тебе нравится, то не надо отказываться или предлагать какую-то альтернативу. Просто согласись». «Да? Да! Просто в вашу за ногу, да!» Она снова прижалась ко мне и спросила: «Запомнил?» «А если я что-то пойму не так?» «А если ты что-то поймешь не так», — усмехнулась Йолань, «то, поверь, девушка тебе это даст понять вполне недвусмысленно». «Совсем запутался. Я не понимаю, когда она играет, а когда нет. Может, она всегда в выбранной для разговора со мной роли? А может, всегда была искренней? Мои мозги кипят, словно я решаю рунную головоломку. Да мне с Лориндалем было легче играть в слова, чем с ней. Я реально, что называется, поплыл, и если бы не окончание турнирного дня, то мог наговорить каких-то глупостей. Но меня спас распорядитель своим объявлением и анонсом завтрашнего дня. Когда мы поднялись на ноги, мимо нас прошла Парави. И не просто прошла, а продефилировала, при этом презрительно окинув взглядом Йолань. Землянка же в ответ посмотрела на нее, словно затравленная серая мышка, что вызвало на лице Парави улыбку победительницы. «Хи-хи», — усмехнулась в кулачок Йолань, когда Малик скрылась за поворотом коридора. «Как я тебе подыграла», — сказала девушка, легонько ткнув локтем мне в бок. «Спасибо. Мой голос спокоен. Я успел прийти в себя. Пока мы идем по коридорам местного Колизея, то болтаем ни о чем и обо всем, так как нас могут услышать те, кто шагает рядом. И только покинув арену и начав медленно спускаться по лестнице, Йолайн спросила. «И куда мы сейчас?» «Ты тут почти местный, так что веди. Как ты уже заметила, я привлекаю много внимания». «Это да. Так что посидеть где-то без того, чтобы на нас все пялились, будет трудно». «И что ты предлагаешь?» «Первый вариант. Мы можем просто погулять по городу. Пройтись по набережной — это никак не помешает нашему разговору». «А второй?» «Зайти на местный рынок, купить продуктов и поужинать там, где я живу, тем более, что на этот вечер и ночь весь дом в моем полном распоряжении». «Весь дом?» С придыханием она прижалась ко мне. «В твоем распоряжении?» Но затем она легко и мелодично рассмеялась, меняя интонацию разговора. «Я слышала в Триесе шикарный морской рынок, и здесь можно почти даром купить кальмаров и лангустинов». «Это так. А так как я не только люблю кальмаров, но и умею их готовить, то выбор мне кажется очевидным». Так мы и поступили. Дошли до рынка, где девушка выбрала продукты, и мы направились к дому. Все это время мы неспешно болтали. И за этой болтовнёй я старался выдать как можно больше полезной информации. Чтобы не провоцировать соседей на излишние сплетни, я подвел нас к дому Ауна с тыльной стороны, там, где была не парадная дверь, а выезд для повозок. Я уже потянулся, чтобы открыть ворота, как заметил, что моих меток на них нет. Нет натянутого между досками волоска. Нет клочка гусиного пуха, что я оставлял на скобах. Йолань открыла рот, чтобы что-то сказать, но моя ладонь закрыла ее губы. Тихо. И по ее реакции сразу стало понятно, что месяц на Айне прошел для девушки не зря. Она не стала возмущаться или переспрашивать, а прижалась спиной к стене и напрягла ноги, при этом ее ладонь скользнула куда-то под юбку. Сделав шаг в тень, я прислушался. Да, надо мной давлеет неудовольствие Сегуны, но отголосок богини у меня не отобрал сродство с тенью, и сейчас я пытался уловить любые чуждые вибрации. Безуспешно. Но не могли же мои закладки исчезнуть сами собой? Не могли. И тут два варианта. Первый. Аун вернулся раньше, чем планировал. Второй. В дом проник кто-то чужой и вполне может там находиться и сейчас. Приблизив свои губы к уху Йолань, я прошептал едва слышно. «Я зайду один, и пока не позову, ты не заходишь». Девушка согласно кивнула. Без вопросов, без уточнений, просто кивнула. «Умничка». Грозовой кинжал плавно выскользнул из наспинных ножен и занял свое место в рукаве. Следом я, перехватив две корзины продуктов, начал что-то насвистывать и, ногой распахнув ворота, зашел в дом. Зашел и принялся тут же оглядываться, словно в поисках, куда бы мне пристроить корзины. Но на самом деле я, разумеется, искал признаки чужого присутствия. И не находил. Уже почти пересек все помещение, которое отец Ауна использовал под торговый склад, как ощутил вибрацию тени. Легкую, почти незаметную вибрацию. Прямо за моей спиной. Еще до того, как я обернулся, обе корзины из моих рук летят в сторону угрозы. И если от первой корзины, той, что с приправами и рисом, нападавший уклонился, то вот от второй, из которой в полете начали вываливаться щупальца кальмара, увернуться у него не получилось. Нападавший был невысоким, щуплым и чем-то по телосложению напомнил мне Ауна. Вот только у этого агрессивного гостя я отчетливо видел знак полного бронзового ядра. Нападавший дернулся в попытке уклониться от выпавшего из летящей корзины щупальца морского гада, и в этом движении я узнал того, что так же резко совсем недавно бежал по крышам, после того, как влетел в мою ловушку у окна. Щупальце кальмара смачно ударило прямо по глазам наемного убийцы, на мгновение его ослепив. И этого мне хватило. Хватило для того, чтобы, продолжая движение корзин, в мою ладонь скользнул клинок. Резкий выпад и усиленный кольцом молнии и артефактным кинжалом разряд, который из-за этих усилений взорвался прямо у лица убийцы с силой, достойной мага Булата, а не воина бронзы, содрал с нападающего не только кожу, но и оголил лицевые кости. Рот убийцы только начал раскрываться в пока беззвучном крике, а на моей левой ладони магией иллюзии уже сформировалась руна Дес. Мой удар совпадает с первым криком боли. В последний момент, словно инстинктивно понимая угрозу, убийца пытается уклониться, но вместо того, чтобы уйти от удара, он подставляет свою шею. Дес! Резкий, пробирающий до печенок хруст, и чужая окровавленная голова катится в угол склада, пока уже мертвое тело еще куда-то пытается идти. Но не успеваю я расслабиться, как тень предупреждает снова. Ухожу в нижнюю стойку и верчусь, словно юла, проводя сразу и подсечку дракона. У меня активированы все ауры. Я двигаюсь на пределе своих сил, до разрыва жил, до треска мышц. И не успеваю. Чужой клинок в руках воина стали, который появился словно ниоткуда, быстрее. На волосок, но быстрее. Мгновение, и булатное лезвие перережет мне сухожилие на правой ноге, и я превращусь в легкую мишень. Но перед тем, как это происходит, серебряной рыбкой что-то пролетает мимо моего лица, обдавая холодом, и бьет по чужому мечу, отклоняя его в сторону. Всего на сантиметр отклоняя. Но этого сантиметра мне хватает, чтобы убрать ногу из-под удара. Секунда, и я уже в боевой стойке и готов к бою. Да, против меня сталь, но и я далеко не простая бронза. К тому же я не один. Всполох серебра снова пролетает над моим плечом, и новый враг вынужден парировать эту угрозу. Тем самым, пусть совсем чуть-чуть, но открываясь для моей атаки. И я не упускаю этой возможности. Мои движения подобны взрыву. Кинжал против меча — не лучший выбор, но мы находимся в помещении, где маневр ограничен, и шансы у меня все же есть. Надо только сократить расстояние, выйти на дистанцию своего удара. Не получилось. Враг оказался не лыком шит, и мне пришлось откатиться назад, иначе мне бы снесли голову, хорошо проведенной контратакой. Но своими действиями я развернул нападавшего боком к дверному проему. И, нарушившая мои инструкции не заходить, пока не позову, Йолань мгновенно пользуется этим шансом. С ее руки срываются сразу три стальных дротика. Небольших, размером всего с ладонь, но каждый из них в полете начинает блестеть серебром, не предвещая ничего хорошего тому, в кого попадет. Так как мы не в кино и не снимаем красивых сцен, то я не стал ждать, пока враг уклонится или отобьет дротики. Я атаковал снова, пока они еще были в полете. Атаковал еще более яростно, чем в первый раз. И вновь противник показал себя отменным бойцом. Он не только отразил мой наскок, но и отбил все три дротика. Два отбил чисто, а вот третий, скользнув по его клинку вниз, все же попал убийце под колено. Попал на излете, и вроде бы не опасно, но Йолань оказалась не так проста. Стоило ее оружию коснуться противника, как нога убийцы в тот же миг покрылась корочкой льда. Воины стали не остановить такой простой магией. Не остановить, да, но замедлить можно. Всего на чуть-чуть, но этой малости мне хватает. Разряд. Дес. И все же враг хорош. Очень хорош. Он снова успевает и даже опасно отмахивается, едва не проткнув мне грудь. Он успевает отразить мои атаки, но не два дротика льда, которые впиваются ему под лопатку. С громким ревом до этого молчаливый убийца орет. «Техника стального веера!» Я успеваю пригнуться, а вот Йолань не столь быстро. И спроецированная магией воздуха лезвие чужого клинка оставляет глубокую рану на ее руке. «Исцеление!» — шепчет девушка, одновременно посылая во врага новые дротики. «Теневая вуаль!» Видимо, поняв, что быстрой победы ему не видать, противник решает сбежать. И для этого ему не надо прорываться через нас. Он выбирает иной путь — развернуться и удрать через парадную дверь. И для прикрытия своего отхода он накидывает на себя теневое заклинание. На беду убийцы он, хотя и выучил эту магию, но сродством с тенью, видимо, не обладал, что позволило мне сохранить фокус внимания на противнике. Разряд. В этот раз у меня есть время на полноценное заклинание. И вновь усиление кольца молнии и грозового кинжала становится неожиданностью для врага. Мощнейший заряд электричества бьет в спину убийцы. Основная энергия заклятия гасится броней и теневым щитом, но примерно четверть энергии все же достигает своей цели. Разряд! Я уже не шепчу. Ору, словно от громкости моего крика зависит сила магии, хотя и знаю, что это не так. Вовремя закинутый за спину клинок ловко перехватывает мою шаровую молнию, и она взрывается раньше, чем достигает цели. Два шага остается врагу, чтобы удрать, и именно в этот момент еще один дротик бьет его прямо в бедро. Бьет сильно, пробивая одежду и глубоко входя в мышцы. «Озноб!» — тут же произносит Йолань, и убийцу заносит в сторону так, что он врезается в дверной косяк. «И все же наш враг — воин стали, и так просто его не убить. Он не замер даже на секунду, хотя магия Йолань явно достигла своей цели». Убийца оттолкнулся от дверной арки и, выбив плечом дверь, вывалился на улицу. Вслед ему полетел разряд и два новых дротика, но он ушел в перекат и уклонился от этой атаки, а затем скрылся в небольшой толпе прохожих. «Стража!» — тут же заорал кто-то. «Вызовите стражу!» — вторит ему другой голос. Отойдя от двери, я обернулся к Йолане и с раздражением произнес. «Я тебя что просил?» «Не лезть, пока не позову!» «Будем считать, что я услышала не это, а спасибо», усмехнулась девушка, подбирая разбросанные по полу дротики. «Вот что с ней делать? С одной стороны помогла, с другой же мое копье за соседней дверью, и мне оставалось всего три шага, чтобы добраться до него, и тогда я бы справился и один, и второй убийца тоже не ушел бы живым». Подобрав последний дротик, Йолань спрятала его в набедренных ножнах, которые до этого скрывала ее длинная юбка. Поправив ткань, девушка шагнула к черному входу. «Тут скоро будет стража?» — спросила она. «Это добропорядочный район, так что да», — отвечаю я. «Ты же понимаешь, что все это твои проблемы?» Йолань развела руки в стороны. «И меня все это не касается никаким боком». «Понимаю». «Тогда, я думаю, ты меня и сейчас поймешь». И, послав мне воздушный поцелуй, девушка скрылась за воротами, не забыв пинком их закрыть.